Глава 23. Юстин. Пустыню накрыла прохладная ночь. Эвер, прикрытая шелковой простыней, лежала на груди Сеттила и закидывала в рот сушеные финики. «Лишь за эти сладкие плоды я готова терпеть невыносимую жару твоей страны». Эвер посмеивалась и болтала ногами, а Сеттил, зная правду о ней, лежал и думал лишь о том, что все происходящее сейчас неправильно. «Ты все еще злишься на меня, Сетти?» Она толкнула его в бок. «Я же просто сказала Рэю правду. Твои тени нужно приструнить». Сеттил промолчал, и она перевернулась на живот. «Дай воды», — Эвер указала на стакан, стоящий у изголовья кровати. «Поганая тошнота не проходит уже несколько дней». «Заболела?» — Сеттил протянул ей воду. «Съела что-то не то?» «Сомневаюсь, что от болезни или отравления растет грудь». Эвер сделала глоток, набрала в рот воды и, прополоскав горло, сплюнула обратно в стакан. «Скажи своим слугам, чтобы воду чистили лучше. Я чувствую песок на языке». Сеттил злился из-за каждого слова Эвер. Воспринимал все сказанное в штыки и думал, как бы съязвить в ответ. Но молчал. Впрочем, как обычно, уступал ей и повиновался. «А у тебя всегда в комнате пахло каким-то жженым маслом?» — сморщила нос Эвер. «Кажется, тебе пора». Сеттил встал с кровати и затянул на бедрах простынь. «Народ Эверока наверняка соскучился по своей святой». «Все-таки обиделся», — Эвер скинула с себя покрывало. «Ну, Сетти, милый, хватит дуться». Нагая, она подбежала к Сеттилу и закинула руки ему на плечи. Ее длинные, почти касающиеся пола волосы спадали на грудь. Эвер прижималась телом к Сеттилу и, мурлыча на ухо комплименты, пыталась отвлечь. Но похоть, как и другие сетхи, отправилась на охоту и сейчас не мешала Сеттилу здраво мыслить. «Ты король жаркой страны, но от тебя веет холодом». Поняв, что он к ней безразличен, Эвер наконец отступила, тон ее стал грубее. «Мне это не нравится». «Мне нужно о многом подумать», — потирая усталые глаза, ответил Сеттил. «И ты не хочешь мне в этом помочь». «Твои проблемы — это твои проблемы, Сетти. У меня самой много забот. Тем более справиться с тенями можешь только ты. Твой народ тебя так любит, что сделает все, о чем ты попросишь. Мой не такой. Так пользуйся этим». «Ты слишком строга с эверчанами». Сеттил подошел к кувшину с водой и залпом осушил его. «Будь с ними помягче». «Они затевают бунты на моих улицах, строят заговоры за моей спиной. Я не могу предотвратить волнение среди людей, но могу их публично наказать. Всем нравятся порки, будь они в постели или же на главной площади». «Эвер», — разочарованно протянул Сеттил. «Не осуждай меня, Сетти. Твои тени забирают грехи у горожан, но не у тебя. Жаль, люди не видят твои изъяны». Эвер уставилась в окно. «Иначе твоя страна давно бы сгорела от огня разъяренных и озлобленных, и ты бы понял, что единственный выход — это наказание». «Из-за твоих наказаний стали презирать сиафов». «Они сами виноваты. Начали пускать слухи, что якобы я сама тьма, и что за мной тянется смерть, а не новая жизнь». «Подумать только», — огрызнулась она. «И эверчане поверили им, пришли к моему замку и закидали его камнями, желали мне смерти, кричали, бронились». «Эвер», — Сеттил не хотел вновь слушать эту историю. Он слышал ее сотни раз, и ничего в ней не менялось, кроме злости, которой в Эвер копилось все больше и больше. «И тогда я наказала их за вранье. И если это повторится, то я сожгу их всех дотла». Эвер, тяжело дыша, замолчала. «Но тебе не понять». «А кому понять?» Кажется, Сеттил знал ответ. «Арру». Ему повезло, что Араса так далеко от континента. Я приняла весь удар на себя, и слухи о том, что я сплю с ним, остались лишь на улицах Эверока. Российские поборники чистокровности не приняли бы наш союз и изгнали бы Ара. Может, сиафы были правы? «Те люди не были сиафами!» — вдруг сорвалась на крик Эвер. «Они были обманщиками!» Она схватила свое платье и в спешке натянула на себя. Сеттел понял, что она сильно расстроена, увидев на небе падающие звезды. «Но ты, конечно же, не на моей стороне», — обиженно бросил Эвер. «Ты на стороне людей, сиафов, несуществующего добра, верно?» «Эвер», — начал Сеттел. «Господин!» — Абик ворвался в комнату. «Господин!» Смутившись Эвер и полуголого короля, он отвернулся к стене. «Говори», — приказал Сеттел. «Еще один отряд!» «Нет», — Сеттел понял, о чем говорил его запыхавшийся советник. «Охотники на змей? Их иссушенные трупы нашли недалеко от города». «Проклятие!» Сеттел схватил пустой графин и швырнул в стену. «Они...» Абик все никак не мог отдышаться. «Они были убиты так же, как и другие. В теле не осталось и капли крови, лишь кожа, обтянувшая кости». Яростно взревев, Сеттел швырнул на пол столик, а за ним и стулья. «Проклятие! Проклятие! Проклятие!» — кричал он. «Ой!» — голос Эвер стал веселым. «А где твои тени, Сетти? Кажется, на охоте. Так значит, это и вправду они?» «Эвер, нет!» Сеттел попытался ухватить ее за руку, но она ускользнула и выбежала за дверь. «Пока не поздно, нужно рассказать об этом Рэю, а то Сетхи доберутся и до нас!» Эвер бежала вниз по лестнице, ее голос становился все тише и тише. «До скорых встреч на Схиале, Сетти!» Юстина разбудил вкусный аромат свежей выпечки. Горячая булочка с корицей, обмазанная маслом и облитая кленовым сиропом, стояла прямо перед его носом. Лираса дремала, сидя на полу, но проснулась сразу, как услышала кряхтение Юстина. Его лицо все еще болело после побоев Ренриса, но лекарство Лирасы помогло как следует выспаться и даже снять отек. «На шелковых простынях уже не высыпаешься?» — съязвил Юстин. Лираса перехватила тарелку и подвинула к себе. «Если ты так выражаешь свою благодарность, то лучше я отдам эту булку Тимсу». «Спи здесь сколько угодно, я не против». Юстин вернул завтрак себе и с наслаждением откусил горячего хлеба. Лираса осмотрела синяки на его лице. «Ты выглядишь лучше». «А ты вот не очень», — облизывая пальцы, сказал он. Юстин не заметил, как быстро умял весь свой завтрак, и даже не наелся. Лираса прикрыла след от веревки на своей шее и натянула рукава платья на такие же исполосованные следами грубых жгутов запястья. «Ренриса окутывает гнев». Он будто стал одержим болью, которую причиняет не только мне, но и себе. «Ты так и не подумала о моих словах?» «А ты о моих? Что насчет твоей силы, твоей власти?» Юстин не успел ей ответить, потому что дверь темницы со скрипом открылась. Лираса, услышав шаги, забрала тарелку и пустой стакан. Вскочив с места, она поторопилась выйти из клетки. Знала, что если это Ренрис, то острые сломанные прутья соседней камеры могут послужить орудием для ее наказания. «Тимс», — выдохнула она, когда выбежала в коридор. «Господин ищет меня?» «Я пришел не за тобой», — грубо ответил он. «Вставай, свергнутый король». Лираса кивнула Юстину и спешно удалилась, оставив за собой шлейф из ароматов выпечки и кленового сиропа. «Поторапливайся! Господин не любит ждать!» — ударил по клетке Тимс. Юстин давно не заходил в библиотеку. Последний раз он был здесь с Далией, и, кажется, это место изменилось меньше всего. Ни трупов, ни выбитых окон, ни крови на полу, только сваленные в кучу книги и опустевшие стеллажи испортили облик комнаты. Ренрис сидел на кресле, закинув ногу на ногу, и листал книгу в кожаном переплете. Вырывая из нее желтые страницы, он сминал их и бросал на пол. «Наконец-то ты пришел, Юстин, а то мне уже не терпелось похвастаться своей находкой». Ренрис захлопнул книгу и повернул ее обложкой к Юстину. На ней были выведены слова «Летопись королей и королев Эверока». «Пришлось перерыть пол библиотеки, чтобы найти ее. Но она того стоила. Хочешь, кое-что прочитаю тебе?» Ренрис решил не дожидаться ответа. «Присаживайся». Дернув цепи, Тимс потянул Юстина к креслу. Грубо усадив его, он встал рядом, не давая возможности сбежать. «Маловато слушателей», — сказал Юстин. «Позвал бы хотя бы Рупа. Наемникам полезно послушать что-то умнее твоих речей». «Ты так и не понял, с кем связался, мальчишка?» Ренрис мотнул головой Тимсу, и тот как следует ударил Юстина по лицу кулаком в металлической перчатке. «Молчи и слушай, пока можешь». Ренрис почесал покрасневшее ухо. Юстин только сейчас заметил, что из него текла кровь. «Скоро грешная душа святого вернется», — начал читать Ренрис. «И тьма накроет весь этот мир. Тьму погубит лишь правда и избранный ребенок, потомок Олхи, вернувший души святых на место, где все началось». Туда, где обычные камни стали дороже любой другой жизни. Юстин будто слушал бред напившегося барда, но возможности покинуть его выступление у Юстина не было. «Ты понимаешь, о чем речь?» Ренрис решил поиграть. «Или дать еще подсказку?» «Будь добр». Юстин решил не уступать ему. «Тогда слушай дальше, мой маленький любопытный мальчишка». Ренрис перелистнул страницу. «Трое сетхов, повинующиеся Сетилу, похоть, гнев и тщеславие, погубили народ пустыни. Лишив святого зрения, другие боги свергли его в надежде, что тот никогда не найдет ни путь домой, ни камни, что таят в себе души Олхи. Но Сетил был хитер. Он оставил свой камень при себе, надеясь однажды найти того, кого сетхи приведут к власти. Изгнанный Олхи поклялся уничтожить всех королей и, когда придет время, воскресить того, чья душа грешна и лжива». Юстин тяжело вздохнул. Он смотрел на Ренриса, который время от времени отгонял от уха невидимых мух и шикал на кого-то невидимого. «Ты закончил?» — скучающе спросил Юстин. Ренрис усмехнулся и закатил глаза. «Тимс!» На этот раз удар пришелся по другой стороне лица. Юстин раскрыл рот, проверяя, цела ли челюсть, и надеясь выбить звенящую в ухе пробку. «Спрошу еще раз». Ренрис захлопнул летопись и наклонился к нему. «Теперь ты понял, о чем речь?» «А древний, как сама жизнь истории святых». «Не угадал. Тебе прочитать еще раз?» Ренрис вновь почесал ухо, да так сильно, что под его ногтями осталась содранная кожа. «Ты приказываешь бить меня по голове и думаешь, что я могу после этого как следует размышлять? Может, Тимс и тебя пару раз приложит, чтобы ты понял, каково это?» Ренрис налетел на Юстина и, схватив его за порванный ворот рубашки, выдернул из кресла. Он приблизился к его лицу, и Юстин почувствовал запах гнилых зубов и вина. «Перед тобой стоит избранник Сетила, малец!» «А, ого!» — Юстин смеялся ему в лицо. Ренрис толкнул его, и тот ударился спиной об угол книжного шкафа. Оставшиеся на полках книги посыпались на пол. «Ты знаешь, о чем я говорю, и слышал пророчество». Ренрис показал аметист, висящий на шее. «Вот, я тот, кто пришел к власти. Я тот, кого выбрали сетхи, и одного из них, клянусь своими яйцами, я слышу день и ночь. Он жужжит, словно пчела, и это начинает сводить меня с ума». Ренрис дернул головой, пытаясь кого-то от себя отогнать. «Но это моя цена за величие. Понимаешь меня, Юстин?» «Да ты спятил?» Ренрис опять швырнул Юстина в шкаф. Но теперь, не удержавшись от парализующей спину боли, Юстин упал на пол. Ренрис сел перед ним на корточки, схватил за волосы и заставил посмотреть на себя. «Ты тоже их слышишь. Камень сначала был у тебя, значит, и тени остались с тобой». На лбу Ренриса вздулась вена, он плевался, пока говорил, и дрожал от злости. «Отдай мне их, Юстин! Отдай мне сетхов!» «Я бы с радостью, но я не слышу их», — ответил Юстин. «Врешь!» И, натянув на кулак его волосы, Ренрис сильно ударил Юстина головой об пол. «Отдай мне их! Они покинули меня! Врешь!» Еще один удар. Кровь брызнула на сверкающий паркет. Ренрис вновь приблизился к лицу Юстина. «О, Лираса была у тебя сегодня?» «Нет», — зачем-то соврал Юстин. Ренрис коснулся большим пальцем его губ и стер с них кровь, стекающую из носа. Провел по уголкам рта и слезал с него все, что на нем осталось. «Кленовый сироп», — облизнувшись, сказал Ренрис. «Лираса сильно пожалеет об этом. А тебя я как следует накажу за вранье». Юстин улыбнулся, а Ренрис, больше не сдерживая себя, схватил чайный деревянный столик и, как следует замахнувшись, ударил Юстина по спине.